Колокольчик за высокой каменной стеной монастыря зазвонил хрипло и надтреснуто. Мне показалось, что его шелестящий звук не способен разбудить даже мышь. Однако вскоре у ворот раздались шаги, звон оружия. Открылся глазок над калиткой, а затем и она сама. Стража у ворот, хорошо вооруженная, в стальных панцирях, блестевших из-под монашеских накидок, на меня не обратила ни малейшего внимания, что, однако, не относилось к арии. Вначале я решил, что службу охраны несут какие-то наемники, но позже узнал, что члены этого ордена сами способны постоять за себя и не допускают в свои ряды посторонних. Наконец появился вызванный посыльным старший брат. Это был высокий и худой старик, однако и на нем под монашеской накидкой я разглядел кольчугу из мелких стальных колец.